Глава 52. Грег Бэнкс вышел из 30-футового эйрстрима, где находился вагон-ресторан, и обвел взглядом базовый лагерь, павильоны, площадку для вертолета, автопарк и крошечный городок из трейлеров и домов на колесах. Бэнкс отказывался называть это место домом даже временно. Пейзаж слишком неуютный. Для человека, выросшего в Лондоне, это другая планета. И, кстати, о дурацких инопланетянах. Плохое настроение, в котором Бэнкс пребывал весь день, так и не изменилось к лучшему. Впрочем, Бэнкс и не пытался себя подбодрить. «Чертова Сесилия! Но почему на раскопки сегодня взяли ее? Намечается историческое или, как минимум, чрезвычайно интересное событие, и у Бэнкса не меньше прав присутствовать, чем у Тот. Наверняка даже больше. И спутниковые телефоны, и интернет от чего-то не работали, поэтому днем Бэнксу было нечем заняться. Зато хватало времени, чтобы предаваться мрачным мыслям. Он посмотрел на новое место раскопок, вернее, приблизительно в ту сторону, ведь ночь накрыла все вокруг черным плащом, и при свете звезд трудно было что-то разглядеть. Таппан — тот еще человек-загадка. Его беззаботная манера, фасад, по крайней мере, отчасти, и за этим фасадом прячется властность. Бэнкс полагал, что эта черта присуща всем миллиардерам. Может, Таппан недоволен, потому что Бэнкс не сумел найти Битона? Но Грег приложил все усилия, как, впрочем, и остальные сотрудники. Бэнкс рассудил, что незачем ломать голову над этим вопросом. Точного ответа все равно не узнать. Таппан откровенничать не станет. Как бы там ни было, проект скоро закончится, и тогда с денежками в кармане Бэнкс пошлет миллиардера куда подальше. Предаваясь этой восхитительной фантазии обиженного человека, Бэнкс не обращал внимания на происходящее кругом. Но вдруг он заметил, что на горизонте появились огни. Бэнкс напряг зрение. Определенно, это две подскакивающие пары фар. Машины пробираются по Солончаковой равнине. Бэнкс взглянул на часы 8:20 и поспешил обратно в ресторан. За столами первая смена ужинающих, охранники, обслуга вертолетной площадки и прочий вспомогательный персонал. Никто не спешит, все наслаждаются кофе и десертом. Им прекрасно известно, что команда, отправившаяся на раскопки, еще не возвращалась. Бэнкс нырнул в дверь, ведущую в просторную, хорошо оборудованную кухню. Шеф-повар Антонетти одновременно следил за четырьмя медными сковородами, в которых готовились на медленном огне всевозможные ингредиенты. У Антонетти две звезды Мишлен, однако раньше он служил в столовой на авианосце и приобрел жесткую привычку работать строго по часам. Если голодная вторая смена, ученые и важные шишки к 8:30 не рассядется за столами, повар разнервничается. «Расслабься, Тони!» — обратился Бэнкс к Антонетти по прозвищу. «Они уже едут, я видел фары. Минут через 20 будут здесь». Антонетти что-то пробормотал под нос, погремел посудой и велел Максу, тощему пареньку, который был и за су-шефа, и за соусье, и за мальчика на побегушках, придержать коричневое масло. Бэнкс вернулся в столовую. 20 минут!» — крикнул он, чтобы ужинающие знали, когда им выметаться. Однако наградой за предупреждение были только протяжные вздохи, презрительные смешки и разнообразные непристойные жесты. Бэнкс снова вышел на улицу. К нему приблизился Кузнецов, а вместе с ним постдок Скотт и Митти, здоровенный пес Скипа Келли. Собака, видимо, тоже проголодалась. «Жрачка сегодня чуть-чуть запоздает, ребята», — сообщил им Бэнкс. «Я сказал Тони, чтобы он немного подождал». «Это еще зачем?» — спросил раздосадованный Кузнецов. Время от времени Антонетти включал режим Примадонны и подавал второй ужин минута в минуту, независимо от того, все вернулись в лагерь или нет. «Затем, что к плато едут джипы, и я их видел», — ответил Бэнкс. «Минут через 15 доберутся». «Я бы сказал, даже раньше», — возразил Скотт. Бэнкс посмотрел вдаль. Действительно, огни сильно приблизились. Машины уже на плато. Таппан почему-то спешит. Такими темпами джипы прибудут в лагерь меньше, чем через 10 минут. Все трое стояли на островке света вокруг вагона ресторана и глядели на джипы. Было в этих машинах еще что-то необычное, кроме скорости. Лучи фар били в глаза, и Бэнкс прищурился. В джипах сидят незнакомые люди. Незнакомые люди в военной форме. Невысокий брюнет Кузнецов тоже пришел в недоумение и произнес что-то на русском. Не успел Бэнкс опомниться, как два джипа с ревом преодолели последний поворот, въехали в лагерь и резко затормозили, отчего их занесло и поднялись тучи пыли. Джипы остановились по сторонам от Бэнкса. Лучи четырех фар будто переграждали маленькой группе пути к отступлению. Солдаты выпрыгнули из машин. Вооруженные автоматами, при полной экипировке, включая висящие на шее очки ночного видения, они двигались стремительно. Бэнкс растерянно уставился на джипы. Нет, он не ошибся. Это те самые машины, на которых Таппан и остальные уехали сегодня утром. Теперь к недоумению прибавилась тревога. Бэнкс хотел было скрыться в вагоне-ресторане, но опоздал. Его окружили вооруженные солдаты в камуфляже. Пока стволы направлены в землю, но при необходимости военные сразу пустят оружие в дело. Главный из них, судя по дубовым листьям на форме, майор, а других знаков различия Бэнкс не заметил. В полголоса отдал подчиненным какие-то распоряжения. Те отдали честь, а потом трое побежали вглубь лагеря и, разделившись, скрылись в темноте, а остальные двое рысцой поспешили в вагон-ресторан. Майор по очереди оглядел троих ученых. «Ужинать собирались, да, приятель?» — спросил он, остановив взгляд на Бэнксе. «Уж не знаю, что для вас готовят, но пахнет аппетитно». Никто не ответил. У Бэнкса голова шла кругом. Майор говорит с американским акцентом. Эти люди наверняка из армии США, другие объяснения неправдоподобны. Но что здесь понадобилось вооруженным до зубов солдатам и почему они приехали на джипах экспедиции Таппана? Чутье подсказывало Бэнксу, что лучше помалкивать. Пусть говорит майор. Тот заглянул в окна Эйрстрима. «Похоже, все в сборе. А вы почему не за столом?» «Это первая смена. Мы ужинаем после них», — нарушил молчание Скотт. «Закрой хлеборезку», — сердито бросил Бэнкс. Майор фыркнул. Из трейлера доносились громкие голоса солдат. «А где Лукас и остальные?» — спросил Кузнецов. «Ваша экспедиция обнаружила нечто крайне опасное». «Что именно?» — тут же спросил Скотт. «Внеземной вирус». После такой новости даже Бэнкс не удержался и спросил. «И все-таки где Таппан?» «Его вместе с учеными доставили на военную базу к северо-западу отсюда. Боюсь, они в тяжелом состоянии. Сейчас мы мобилизуем все силы». Майор кивнул на столовую. «Зайдем внутрь. То, что я сейчас скажу, касается всех». Они вошли в трейлер. Бэнкс заметил, что все шестеро военных двигаются на удивление быстро. Страх — лучший сторож. Вот только почему Бэнксу вспомнилась именно эта фраза? И где он ее слышал? В трейлере солдат обратился к майору. «Все здесь, кроме одного человека. Он в автопарке». «Понял». Повернувшись к рации, прикрепленной к ремню на плече, майор повторил эту информацию. Затем кивнул солдатам. Один скрылся на кухне, другой остался стоять перед столом. Бэнкс заметил, что его палец лежит на спусковом крючке. Майор некоторое время осматривал столовую. Бэнксу показалось, что вид у него на удивление довольный, будто какое-то обстоятельство облегчило ему выполнение задачи. Мужчины и женщины, сидевшие за столом, отодвинули чашки и тарелки и устремили на солдат растерянные, испуганные взгляды. Один из механиков, Валенский, встал. «Грег!» — обратился он к Бэнксу. «Что случилось?» «Форс-мажор!» «Сядьте, пожалуйста!» — перебив Бэнкса, велел майор. «Сейчас мы вас всех введем в курс дела». В этот момент вернулся второй солдат. Он вел перед собой повара. «На кухне был второй человек. Он работал у газовой плиты», — сообщил солдат майору. «Я не успел к нему подойти, он выскочил через черный ход». «Значит, Плита газовая?» Майор снова заговорил в рацию. Повару Тони было приказано встать впереди вместе с Бэнксом, Кузнецовым и Скоттом. Солдат, вышедший из кухни, обходил столовую, запирая окна и задергивая занавески с нарисованными ковбоями. «Слушайте все», — произнес майор уже более суровым тоном. «Тапан и остальные подверглись воздействию неизвестного и, судя по всему, внеземного вируса. Наша задача — продезинфицировать лагерь, проверить всех вас на наличие инфекции, а затем эвакуировать в безопасное место». В этот момент дверь трейлера открылась, и один из трех солдат вошел вместе с механиком и Максом. Футболка молодого повара была покрыта пылью, и он с трудом переводил дух. Солдат подталкивал обоих в спину автоматом. Выглянув на улицу поверх его плеча, Бэнкс разглядел солдата из тех, которых отправили осматривать лагерь. Он загружал в джипы ноутбуки и научное оборудование. Движения были все такими же быстрыми. Казалось, военный спешит уложиться в отведенный срок. Что здесь, черт возьми, творится? «Этот хотел сбежать», — доложил солдат майору, указывая на Макса. «Страх — лучший сторож». Наконец Бэнк вспомнил. Эту фразу произнес Биттон. «Вот только по какому случаю?» «Теперь все здесь», — прибавил солдат. «Что вы задумали?» — спросил Валенский у другого солдата, того, который запирал окна. Тут Бэнксу в голову пришла мысль. «Если произошло заражение, почему вы не в защитных костюмах?» — спросил он у майора. «Они нам не нужны, парень», — ответил майор с приветливой улыбкой. Потом он что-то быстро и тихо сказал солдату, который привел двоих членов экспедиции. Тот кивнул и снова скрылся в темноте. Солдат, державший палец на спуске, встал у открытой двери. Бэнкс услышал грохот. Повернувшись к дверному проему, он увидел, как двое или трое солдат вытаскивают из павильонов все подряд. Жесткие диски, полевые дневники, папки, ящики для хранения образцов и кидают под трейлер. И все это бегом. Валенский снова вышел из-за стола и встал перед солдатом, запиравшим ближайшее окно. «Отвечай, когда спрашивают!» — потребовал он. Солдат обернулся, поднял автомат и дал короткую очередь. Валенский отбросило назад, он проехал по столешнице, оставив кровавый след. Тарелки и столовые приборы полетели на пол, звон бьющейся посуды смешался с криками потрясенных людей. Теперь из-за стола вскочило не меньше 10 человек. «Жаль», — произнес майор. Солдат, скрывшийся в темноте, вернулся. «Вы были правы, сэр», — сказал он, — «насчет места». «Запорный кран открыт?» — спросил майор, пока двое его подчиненных держали членов экспедиции под прицелом. «Теперь да, сэр», — отдуваясь, выговорил солдат. «На полную мощность». Снаружи опять послышался грохот. Вернулись двое солдат, нагруженные оборудованием, и швырнули его под трейлер к другим дорогостоящим приборам. «Всем оставаться на местах», — грозно приказал участникам экспедиции майор. «Вы его застрелили!» — выкрикнула какая-то женщина. «Вы не из армии», — заявил один из механиков. «Сейчас все вместе на тебя кинемся, гад!» — пригрозил пилот вертолета. Все трое говорили одновременно, но майор ответил только пилоту. «Не успеете, дружок!» С этими словами он снял с плеча автомат. Наконец Бэнкс, который не мог поверить, что все это не ночной кошмар, вспомнил, к чему относились слова Биттона. Дед и обе бабушки ученого умерли в нацистских концлагерях. Второй дед, выживший в Бухенвальде, сообщил молодому Биттону, чему в СС учили новобранцев, объясняя, как несколько человек могут контролировать и уничтожать такое множество людей. «Пусть они движутся, все время движутся и боятся». «Страх — лучший сторож». Бэнкс развернулся и попытался схватить майора, но было поздно. Военные уже отступали к двери, угрожающе выставив перед собой автоматы. Майор посмотрел на Бэнкса, их взгляды встретились. «Не в этой жизни, приятель», — произнес он. Потом майор захлопнул дверь, Послышался щелчок замка. В тот же момент Бэнкс почуял запах газа. «Значит, плита газовая? Похоже, все в сборе». «Теперь да, сэр. На полную мощность». Все это пронеслось в голове у Бэнкса за какую-то долю секунды. А потом он, как и остальные, кинулся к запертой двери, расталкивая других. В ушах стояли отчаянные вопли. Люди принялись бить кулаками в окна. В щель между занавесками Бэнкс увидел, что шестеро военных уже снова расселись под джипом. За рулем первой машины Бэнкс заметил майора. Тот по-прежнему держал автомат, и теперь он целился в заднюю часть огромного трейлера. Там находилась запасная пропановая цистерна. Бэнкс закричал вместе с остальными. В тот же миг майор произвел короткий, точный выстрел, и мир Бэнкса поглотило пламя.